Глава 24. Бульдозеры в Кунео. Здравствуйте, доктор. Меня зовут Клаудия. Пишу вам из Кунео. Примечание. Кунео – город в Италии, столица, входящая в административную область Пьемонт, провинции Кунео. Конец примечания. Вечером, когда я выгуливаю собаку в зеленой зоне моего района, называемой Пьяцца Дарми, я часто вижу нескольких ежей возле зарослей ежевики, где, наверное, у них гнезда. Я обеспокоен их судьбой, потому что вот уже несколько дней на том участке земли орудуют бульдозеры. Вы можете как-то помочь? Был ранний октябрь, и это сообщение стало началом событий, которые навсегда останутся в истории центра и, кто знает, может быть, даже в истории самого Кунео. Я сразу же позвонил Клаудии, чтобы узнать у нее подробности. Мне понравились ее бодрый голос и сильный романский акцент. Было заметно, что девушка любит животных и действительно хочет им помогать. Она объяснила мне, что речь идет о пустыре, площадью около 20 гектаров, прилегающем вплотную к пригороду и ограниченном с одной стороны стеной старой заброшенной казармы, а с другой — дорогой. «А вы знаете, для чего там эти бульдозеры?» — спросил я. Клаудия ответила, что мэр вместе с советом коммуны решили построить там большой парк для горожан. На месте лугов, ежевики и кустов должны были появиться скамейки, велосипедные дорожки и пруды. Масштаб проекта меня ужаснул. «Разве нам под силу остановить такое?» — недоуменно спросил я. «Мы и без того были перегружены работой в центре, а здесь речь явно шла о большой ответственности и активных действиях. На мгновение я решил сдаться. У меня не хватало физических и моральных сил на борьбу. Но потом я подумал о беззащитных существах, которые будут уничтожены кем-то, кто даже не подозревает об их существовании. Поразмыслив над делом пару часов, я решил, что стоит попытаться, и перезвонил Клаудии, чтобы сообщить, что мы позаботимся о спасении ежей. Сразу после этого меня охватило 1000 сомнений. Мы никогда не были в подобной ситуации. Как можно отыскать всех ежей на участке земли? И что делать с найденными ежами? Вести в центр или высаживать в другой зеленой зоне? На тот момент строительные работы были приостановлены, но с понедельника должны были возобновиться. Нельзя было терять ни минуты, поэтому я позвонил Клаудии, чтобы решить, что делать. Сначала мы думали написать заказное электронное письмо в городскую администрацию, чтобы сообщить о наличии колонии ежей на Пьяцца Дарми и о необходимости срочно остановить работу бульдозеров. Но уже перевалило за полдень, и нам, скорее всего, пришлось бы ждать ответа до понедельника. Затем между мной и Кристиной возник жаркий спор о том, что делать, если мэр города Федерико Боргна не учтет нашу просьбу. Как обычно, моя горячность, продиктованная в данном случае боязнью не успеть, столкнулась с ее спокойствием, но в одном мы точно сошлись. Надо было забрать ежей в Ланинну, а для этого нужна была группа добровольцев, готовых каждый вечер прочесывать местность, чтобы их отловить. В глубине души я надеялся, что сразу же получу ответ из муниципалитета, но вероятность этого была крайне мала. Над ежами угрожающе нависли тени бульдозеров. Несмотря на то, что я узнал о них всего несколько часов назад, я уже принимал эту историю близко к сердцу. Мне не хотелось ждать, и я решил попробовать другой путь. У нас есть волонтер из Кунео, Патриция, которая занимает довольно высокую и непубличную должность. Может, она сумеет помочь мне связаться с мэром? Я позвонил ей и объяснил, в чем дело. В мгновение ока мое сообщение дошло до первого гражданина, и его ответ удивил нас всех. Он ответил «хорошо». Сразу после долгих разъяснений, без настаивания, споров или любого другого сопротивления. «Разумеется, надо спасти ежей», — написал он. «Мы немедленно приостановим работу». Мне не верилось. Я перечитывал сообщение раз за разом и не мог поверить своему счастью. Этот человек вернул мне некоторую веру в госучреждения, с которыми я часто сталкивался в тщетной попытке защитить окружающую среду и животных. Мне захотелось посмотреть на него, и я поискал его фотографии в интернете. То, что я обнаружил, тронуло меня еще сильнее. Федерико, мэр города Кунео, был слепым. Я продолжил поиски и наткнулся на видео, в котором он рассказывал о проекте парка с такой страстью, что я сразу почувствовал к нему симпатию и восхищение. Этот человек смотрел на жизнь сердцем. Я позвонил Клаудии, чтобы рассказать хорошие новости, и попросил ее вернуться тем же вечером в парк, чтобы поискать ежей. Со своей стороны я решил зайти в соцсети и попросить наших подписчиков о помощи. Чтобы прочесать такую обширную территорию, нам понадобится много добровольцев. На тот момент я не отдавал себе отчета в том, как много времени уделяю этому проекту, но одно было ясно. Мой страстный монолог нашел отклик во многих сердцах. Тем вечером Клаудии удалось обнаружить лишь одного взрослого упитанного ежа, которого вскоре один из волонтеров доставил в наш центр. Едва я усадил его в клетку, как весь энтузиазм от спасения сменился горечью из-за того, что я вырвал это существо из его привычной среды обитания. Вскоре все будет разрушено, чтобы создать более подходящую для потребностей человека среду. «Что станет с животными?» — расстраивался я. «Где они будут жить? После всех этих проектов для них не останется места на земле». Я был обескуражен и зол, потому что у меня не было приемлемого и реалистичного решения этих вопросов. Но, по крайней мере, благодаря нам, у этого и других ежиков, появился шанс выжить. Внезапно мне пришла в голову мысль. Раз уж мэр такой просвещенный и настроен дружелюбно, может предложить ему создать в новом парке участки с густым подлеском для ежей и других диких животных? Это было бы прекрасной возможностью напомнить всем, что интеграция природного и искусственного пространства необходима для всеобщего блага. Волнение в сети увеличивалось с каждым часом, как и количество предложений от наших подписчиков помочь с поиском и перевозкой ежей. На следующий вечер в парке было множество людей с коробками, фонариками, перчатками и садовыми ножницами. Клаудия бросилась в дело со всей своей энергией, координируя спасательные бригады и организовывая их в три смены – две дневных и одну вечернюю. Тем, кто работал при естественном освещении, было поручено вручную обрезать кусты, чтобы случайно не повредить спрятавшихся ежей. Следующая группа добровольцев разбрасывала кусочки еды, чтобы выманить зверьков. Настоящие поиски начинались с наступлением темноты. Поначалу добровольцам не удавалось отыскать ни одного ежа. Однако, когда командный дух стал падать, им все-таки удалось найти одного крохотного ежонка. Его нашел мальчик по имени Андреа. Он присоединился к поискам с отцом и, как только увидел ежонка, вскрикнул от восторга: «Я нашел!» С этого момента волонтеры стали замечать их одного за другим, а я, оставшийся в центре, рассказывал о происходящем в прямом эфире в соцсетях. Поиски походили на охоту за сокровищами. Каждая находка сопровождалась новой волной радости, которая побуждала людей искать дальше. Энтузиазм людей и магия происходящего привели к неожиданному результату. Той ночью было обнаружено 8 ежей. В час дня Лаура, наша посыльная, которая поддерживала Клаудию в координации команд, отвезла их в Ланинну. Через пару часов, когда все ежи были распределены по клеткам, мы с ней переглянулись, удивленные, но довольные. «Чем, интересно, другие люди занимаются в 3 часа ночи?» — спросил я. Мы рассмеялись. Прежде чем выключить свет, я на мгновение остановился, чтобы посмотреть на 2 маленьких братьев, спящих бок о бок в уютном гнездышке из сена. На расстоянии ладони от них лежала гора вкусной еды. Я понял, что мы поступили правильно. Помимо взрослых особей, нам удалось спасти несколько совсем маленьких ежат, которые, скорее всего, не пережили бы зиму в одиночку. Поиски продолжались днем за днем под бдительным оком Лауры и Клаудии, которые, как истинные герои этого важного и в то же время забавного предприятия, ночами напролет вместе с добровольцами искали ежей, а затем привозили их к нам в центр. Люди съезжались со всего Пьемонта, чтобы помочь нам, а некоторые приезжали даже из Лигурии. Примечание. Лигурия – административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря. Конец примечания. Один изобретательный доброволец в какой-то момент предложил арендовать инфракрасный сканер, чтобы зверьков было легче находить в темноте. «Ты шутишь?» «Это влетит нам в копеечку», — возразил я. «Напишем пост, и кто-нибудь одолжит нам его бесплатно, вот увидишь». Так и произошло. У одного из наших подписчиков оказался инфракрасный сканер. Он взял его с собой и присоединился к поискам. С наступлением холода и дождей поиски прекратились. «Массимо», — полушутя, полусерьезно сказала мне Лаура, — «нужно поднять боевой дух отряда. Пора командиру армии спасения ежей появиться на поле брани». Настало время возобновить поиски, поэтому в свой день рождения я решил присоединиться к отряду добровольцев. Шел сильный дождь, но это было нам только на руку. Во время дождя ежи выходят из своих укрытий на поиски дождевых червей. По прибытии в парк я заметил, какую кропотливую работу здесь проделали. Вся территория была расчищена вручную, в том числе благодаря помощи волонтеров из гражданской защиты, присланных муниципалитетом. Ночью я воспользовался возможностью, чтобы объяснить волонтерам, как найти ежа в темноте, прислушиваясь к звукам, которые он издает, а также шороху от его движения. Еще мы нашли пустое ежиное гнездо под кустом, и я рассказал, из каких материалов эти зверьки строят себе гнезда и как распознать гнездо, чтобы ненароком не разрушить его. Еж может выстроить себе укрытие менее чем за час, если окружающая среда богата растительностью, травами, листьями и веточками. Таким вот оригинальным образом я провел свой день рождения в компании Кристины и многочисленных волонтеров. Среди них была и Патриция, которую я был рад повидать. Я запомнил этот период как время, когда армия защиты ежей смогла остановить бульдозеры в Куно. Нам удалось спасти 16 ежей. Думаю, это прекрасное доказательство того, что любовь способна свернуть горы или бульдозеры. Мы запустили цепную реакцию. Через несколько дней после окончания поисков в Куну мне сообщили, что Чинце, доброволец из Фаэнцы, очень ценный волонтер Ланинны, сумела остановить бульдозеры, которые собирались снести заброшенный дом. Примечание. Фаэнца, итальянский город, давший название Фаянсу, расположен в области Эмилия-Романья на реке Ламоне, примерно в 50 километрах юго-восточнее Болоньи. Конец примечания. Она знала, что рядом в саду живет семейство ежей, поэтому, осмелев после нашей недавней удачи, она с такой решимостью бросилась на перерез бульдозером, что рабочие были вынуждены остановить снос. Затея Чинцы обернулась успехом. После некоторых поисков ей удалось найти 7 ежей. Если люди поодиночке могут совершать такие подвиги, то представьте, чего мы сможем добиться, если объединимся.